Волшебный город. Ни одна Мэгги прожила большую часть жизни, околдованной чарами из детства. У многих в глазах еще сияли звезды, что неудивительно, если ты вырос в месте под названием «Волшебный город», со всеми его высокими стремлениями и иллюзорным величием. Все в городе кричало о величии. От труб чугунных, угольных и сталеплавильных заводов до великолепных особняков на Красной горе. Даже тротуары под ногами величественно посверкивали серебристыми прожилками. Город был живой и шумный, с целыми кварталами модных магазинов, где в витринах манекены в надменных позах демонстрировали новейшие наряды и меха из Нью-Йорка и Парижа, с рядами галерей, где интерьеры шикарными коврами, люстрами и мебелью так и манили. Хотелось войти и поселиться в этой красоте навеки, по крайней мере, Мэгги хотелось. В воздухе всегда царило возбуждение. Человека охватывало ощущение, что Бирмингем, самый быстро растущий город юга, вот-вот станет самым большим городом в мире. Даже улицы были чуть шире, чем требовалось, в любой момент готовые принять огромные транспортные потоки. Бирмингем с самого начала лопался от амбиций. Он не желал быть вторым после Питтсбурга ни по сталелитейной части, ни по величине транспортной системы. Но даже возвышающаяся на вершине Красной горы чугунная статуя вулкана, греческого бога огня и железа, была второй по величине чугунной статуи в стране. А во время войны, когда заголовки газет сообщили, что Германия и Япония назвали Бирмингем, штат Алабама, целью номер два, все в городе были разочарованы. Они бы с удовольствием были первыми. Единственное утешение — у них был самый большой световой рекламный щит в мире. Он приветствовал всех прибывающих по железной дороге гостей, тысячи золотых ламп сверкали, складываясь в слова «Добро пожаловать в волшебный город». Бирмингем был городом с бешеным пульсом. Он работал, потел и боролся за то, чтобы стать номером один. Гигантские чугунные и сталеплавильные заводы грохотали и лязгали, изрыгали розовый пар и вздымали жирные дымы 24 часа в сутки без выходных. Угольные шахты работали посменно днем и ночью. Переполненные трамваи и автобусы круглосуточно развозили людей с работы и на работу. По вечерам родители возили детей на гору в парк вулкана, чтобы посмотреть на закат. Небо переливалось радужными разводами, зелеными, малиновыми, бирюзовыми, красными и оранжевыми. Пестрые завитки тянулись до самого горизонта, куда хватало глаз. Люди считали, что Бирмингем специально устраивает ради них шоу. Им не приходило в голову, что чудесные закаты — результат выброса в воздух токсичных отходов. А еще им в голову не приходило, что однажды центр Бирмингема с его пышными дворцами-кинотеатрами, ресторанами и универмагами с красивыми сверкающими латунными дверями и серебряными эскалаторами будет закрыт. Нет, такого они точно не представляли.